Геополитический пульс. У микрофона Давид Бабаян. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Геополитический пульс». Рассмотрим основные события прошлой недели, то есть нынешней недели, можно даже сказать, и постараемся понять, что же происходит в мире и в нашем регионе. Надо сказать, что нынешняя неделя выдалась достаточно активной и, можно сказать, богатой на разного рода события. Начнем с Арцаха. Одним из самых главных для нас вопросов, конечно же, является урегулирование Азербайджано-Карабахского конфликта и ситуация, сложившаяся в Бердзорском Лачинском коридоре. Так вот, в данном контексте ключевым событием был визит министра иностранных дел России Лаврова в Баку. На совместной пресс-конференции с азербайджанским министром иностранных дел российский министр заявил следующее, что, говоря о Лачинском коридоре, что, значит, функционирование этого коридора должно соответствовать в полной мере самому первому трехстороннему заявлению от 9-10 ноября 2020 года. То есть необходимо, чтобы он в полной мере функционировал, свободное передвижение людей, грузов и так далее. Также Лавров заявил, что создание каких-либо контрольно-пропускных пунктов в Лачинском коридоре не предусмотрено. Это очень важно, потому что в соответствии с этим заявлением и вот этим фактически договором 2020 года, 9-10 ноября, Лачинский коридор находится в сфере ответственности исключительно российских миротворцев. Поэтому никаких азербайджанских контрольно-пропускных пунктов там не должно быть. Это очень важно. Следующим важным событием в контексте урегулирования Азербайджано-Карабахского конфликта можно считать заявление канцлера Германии Шольца относительно того, что народ Нагорного Карабаха имеет право и должен воспользоваться своим правом на самоопределение. И это право, и вообще право на самоопределение равнозначно территориальной целостности. Это очень важное заявление, хорошее. Но мы не должны попадать в эйфорию и думать, что все, на этом вопрос будет окончательно решен, что Германия будет продолжать поддерживать Карабах. Это на самом деле не так. И любое заявление имеет под собой и геополитическую подоплеку. Что надо делать? Надо просто очень мудро и хладнокровно подходить к тем или иным проблемам. Использовать эти возможности, но никогда, значит, не оказываться в виртуальной реальности. В геополитике это очень опасно. Надо сказать, что за последние несколько дней интересные события произошли в Азербайджане. Официальный Баку уже на официальном уровне внес вопрос так называемого западного Азербайджана в повестку армяно-азербайджанских отношений. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Азербайджана Халафов. Он заявил, что вопрос западного Азербайджана должен быть составной частью мирной повестки дня между Арменией и Азербайджаном. Вот что он заявил. Возвращение западных азербайджанцев на свои исторические территории является добровольным, а при их возвращении на эти территории должна быть обеспечена их безопасность. Армения должна добровольно взять на себя и решить эти вопросы. А где же тут добровольность и вообще что такое западный Азербайджан? Это фейковое название, понятие, которое сейчас становится уже геополитической картой. Ну, естественно, это совершенно прогнозируемо, потому что Азербайджан никогда свои истинные намерения не скрывал. Та же самая община западного Азербайджана, так называемого, направила письмо председателю Совета Европейского Союза Шарлю Мишелю с призывом оказать поддержку мирному, безопасному и достойному возвращению азербайджанцев, изгнанных из Армении. Мы видим, что вот эта экспансионистская политика Азербайджана и его действия принимают уже новое качество. Опять-таки, это все было прогнозируемо. Значит, на днях в Баку имел место очень интересный такой саммит «Движение неприсоединения», где Азербайджан председательствует. Вот на этом движении интересные формулировки были озвучены президентом Азербайджана. Ну, например, президент Ильхам Алиев призвал Францию извиниться за кровавые колониальные преступления и акты геноцида. Пожалуйста. Территории, управляемые Францией, согласно Алиеву, за пределами Европы являются отвратительными остатками французской колониальной империи. Представляете? И он призвал Францию извиниться и признать ответственность за свое колониальное прошлое и кровавые колониальные преступления, акты геноцида в Африке, Юго-Восточной Азии и в других местах. Ну что можно сказать? Молодец, Ильхам Гейдарович. Потому что зачастую вот такая политика некоторых европейских стран, вопрос не во Франции, а в целом, когда задабривался агрессор всегда, не предпринимались те или иные важные шаги по его умиротворению, вот приводит к таким вещам. И интересно, но вот там же в Баку представители Новой Каледонии обратились, значит, к миру с просьбой или требованием признать Новую Каледонию. Очень хороший ответ Алиеву. Пусть Алиев признает Новую Каледонию в качестве вот такого лидера справедливости и борьбы народов за достойное будущее. Это говорит человек, который уже несколько лет осуществляет политику геноцида по отношению к армянскому народу. Тот же самый Алиев заявил, что, оказывается, Совет Безопасности ООН неэффективен, и надо его преобразить. Естественно, цель Азербайджана – включить туда Турцию. Об этом и сама Турция мечтает. Что касается Турции, на днях интересные события произошли в Турции. Ну, во-первых, президент Турции заявил, что все-таки выборы будут в его стране в назначенное время. Да, многие предсказывают, что у Эрдогана очень такой рейтинг низкий, он не сумеет переизбраться. Хотя это очень сложный вопрос, не исключено, что он переизберется. Но в любом случае будут большие осложнения. Также, значит, турецкие дипломаты демонстративно покинули зал заседания ОБСЕ, когда выступал российский представитель. Но, в отличие от дипломатов других стран, турецкая делегация осталась в зале. То есть покинул зал лишь глава турецкой делегации. Очень изощренная политика. Многому надо учиться. Кстати, даже в это сложное время, когда там последствия вот этих землетрясений, мы видим каждый день, какие трудности там простой народ сталкивается, но даже в это время Турция не забывает о геополитике. Например, делегации уйгуров ежедневно раздают горячее питание для 3000 человек. То есть даже в это время идет активная пропаганда пантюркизма. Вот как, значит, работает Турция. Изощренно, очень продуманно, многому надо учиться. Украина. За последние несколько дней интересные события произошли на Украине. Так, например, Зеленский заявил, что надо возвращать Крым Украине. И что военным путем Украина это сделает. Естественно, насколько это серьезно, понятно, насколько это серьезно. Это фактически ничего общего с реальной политикой не имеет, но очередной виток кровопролития Зеленский обеспечит собственному народу. За последние несколько дней интересные заявления сделали и представители России относительно, значит, ситуации на Украине. Так, министр обороны Шойгу заявил, что глубина продвижения российских войск в ходе спецопераций на Украине будет зависеть в том числе от того, какое дальнобойное оружие получит Киев от стран Запада. Кстати, то же самое заявление сделал в свое время и Владимир Владимирович Путин. Ну, одним из таких также знаковых и кровавых, можно сказать, событий стал теракт, организованный украинскими спецслужбами на территории Брянской области России. Туда проникли, как мы знаем, вот диверсанты и есть пострадавшие. Конечно, Россия сталкивалась с угрозой проявлениями терроризма. Помним, северокавказские террористы, чеченские. Но вот сейчас этим занимается Украина. И не исключено, что будут, значит, и теракты в разных городах России. Ну, такова уж ситуация. Это, конечно, еще более усугубит ситуацию на Украине. За последние несколько дней Молдова снова выступила заявлением относительно того, что необходим вывод российских миротворцев из Приднестровья и интеграции Молдовы в западные структуры. Конечно, просто так это все не произойдет. Одно дело хотеть, другое дело реальная политика. И когда политики просто делают заявления вот такого рода, не понимая, может быть, и специально ввергая собственную страну в хаос, это нехорошо. За последнюю неделю были также и достаточно сложные отношения и вербальная дуэль между Китаем и США. Так, например, официальный Пекин заявил, что он не намерен терпеть угрозы США из-за обвинений в оказании военной помощи России. А Си Цзиньпин провел переговоры с президентом Беларуси Лукашенко, на которых рассматривались углубление двусторонних связей. Интересные события произошли и в Иране. Так, сын последнего шаха Ирана призвал западные правительства поддержать усилия иранского народа по свержению режима в Тегеране. Это еще одно проявление того, что вмешательство во внутренние дела Ирана будет продолжаться. А Иран в ответ произвел, значит, испытание баллистических ракет с дальностью полета более 1600 километров. Это очень мощное оружие. Особенно, значит, интересен с этой точки зрения система противовоздушной обороны «Хордат», который, кстати, иранская сторона передаст и Сирии. Важным является и то, что был закрыт властями Ирана центр азербайджановедения в Тебризе. Этот центр вообще превратился в рассадник пантюркистских идей и расшатывания стабильности в Иране. Правильно и сделали. В Японии интересные события произошли с точки зрения, опять-таки, пантюркизма. Там этническая уйгурка стала важным лицом правящей партии, которой принадлежит и премьер-министр Японии. И сразу Турция, пантюркистские круги заявили, что будут использовать эту женщину в своих целях. Вот видите, как работают. Ни одной минуты просто так не тратят эти люди. Многому надо учиться. Интересные события произошли и на Тайване. Так, Тайвань углубляет отношения с субъектами Соединенных Штатов, например, штатом Кентукки, что, конечно же, вызвал протест Китая. И официальный Пекин заявил, что если США не пересмотрят своего отношения к тайваньскому вопросу, то будет очень плохо. Интересные события произошли и в непризнанных государствах других, например, в Курдистане, иракском. Так, командующий вооруженными силами Курдистана или Пешмаргой встретился с представителями Министерства обороны Германии. И были рассмотрены вопросы углубления взаимоотношений между двумя вот этими ведомствами. А в Сомалиленде продолжаются бои. Говорят, что если мы будем принимать во внимание официальные источники информации Сомалиленда, войска этого непризнанного государства сумели отвоевать город Ласанут. Ну, посмотрим, как будут там развиваться события, но это также мировая геополитическая борьба. Таковы были основные события последней недели. Будем следить за ними и представлять вашему вниманию. Храни вас Господь, храни Господь нашу страну. Встретимся.